Глава 13. Было утро, и мама делала завтрак. Разнообразные животные ели из разных мисок на полу, за исключением Банни, который послушно сидел рядом с Матильдой и пытался не пускать слюни от запаха бекона. Пока я смотрела, Матильда тихонько уронила кусок на пол. Банни заглотил его и продолжил свое бдение. Каталина резала клубнику Матильде в тарелку. Арабелла чертила странные узоры на блинчике зубцами вилки. Леон, настолько полный энергии, что хотелось его придушить, пихал в рот бекон. Берн методично уничтожал свою еду. Однажды он бросит притворяться и расчертит тарелку на графы. Все выглядели уставшими, никто не разговаривал. Берн провел ревизию наших финансов. Чокнутый Роган выкупил нашу закладную. Он также выкупил автокредиты и кредитный бизнес-счет. Мы получали документы о смене права собственности на все это, но так как наша закладная уже была один раз продана, мама просто пожала плечами и заполнила бумаги. Небольшая учебная суда, которую Бернард взял в прошлом году в дополнение к стипендии, была единственным, что оставил Роган, вероятно, потому что она проходила по федеральной программе финансовой помощи и не могла быть выкуплена. «Мы можем выкупить автомобили», — сказала бабуля Фрида. «Я позволила той девчонке забрать последний вездеход, так что у нас осталось два, и обгорелые останки. Но две машины в приличном состоянии, лишь с небольшими повреждениями. Они — произведение искусства. У меня покупатели выстроились в очередь. Мы можем запросить по 300 тысяч за каждый». «Мы должны оставить один», — сказала мама. «При таком раскладе он может нам понадобиться». Бабуля Фрида сделала большие глаза и постаралась незаметно ткнуть в мою сторону. «Оставь один», — сказала я, пытаясь проглотить блинчик. За ночь красные пятна на шее превратились во впечатляющий синяк. Горло болело. «Это не имеет значения. Мы все равно должны 1 400 000 по закладной. Прошлой ночью я достигла точки кипения. В конце концов, мой гнев перегорел, оставив только спокойную решительность. Роган владел нашей закладной. Мне придется много работать, и я выкуплю ее обратно. Другого пути не было. Мы — бейлоры. Мы платим наши долги. И когда жизнь сбивает нас с ног, мы собираемся и даем ей по зубам. Иногда это причиняет боль, но мы все равно это делаем». 1 400 000? Это же почти изначальная цена склада», — сказала Арабелла. «Мы выплачивали ее 7 лет. Как такое возможно?» «Проценты», — ответила Каталина с отвлеченным взглядом, который появлялся, когда она проводила в голове сложные расчеты. «Учитывая 4,5% и комиссию за предоставление средств, все верно. Я могу рассчитать тебе точную цифру». «Это несправедливо. Покупать в кредит — отстой», — заявила Арабелла. «На нас должны напасть еще 3 раза, прежде чем мы сможем выкупить залог», — сказала я. «Нам потребуется продать еще 6 вездеходов, чтобы откупиться от Рогана». Леон наколол свою клубнику на вилку. «Я, например, приветствую нашего нового лорда чокнутого Рогана. Я жажду учиться и доказать, что я ценный член его команды». «Заткнись!» — воскликнули Каталина, Бернард и Арабелла одновременно. Леон сощурил глаза. «Может, он бы позволил мне обзавестись пистолетом, в отличие от некоторых». «Тебе не нужен пистолет», — отрезала мама. «Ты хотя бы знаешь, откуда эта цитата про лорда?» — спросил Берн. «Из шоу по телеку?» «Нет, идиот. Это из фильма «Империя муравьев». Посмотри его». Телефон Берна запищал. Он посмотрел на него. «Это баг. Ладно, итак, 2 новости. Первое. У меня есть видео, как наемника грузят в самолет на Йоханнесбург живым, как Роган и обещал. Хотите посмотреть?» «Нет». Роган был самонадеянным, помешанным на контроле засранцем. Но когда он давал слово, то держал его. Второе. Этим утром я проделал лазейку на сервере Скорпиона, и Бак провел последний час, танцуя среди их секретных файлов. Скорпион был нанят через посредника и получил оплату электронным переводом. Люди Рогана нашли посредника. Ему заплатил наличкой неустановленный мужчина. Сколько? 500 000. «Ого! А мы дорого стоим!» — воскликнула Арабелла. «Я оставил Скорпиону маленький подарок», — сказал Берн. Баг активировал его пару минут назад, перед тем, как быстренько свалился с серверов. «Что за подарок?» — спросила я. «Когда они попытаются получить доступ к своим секретным файлам, то их ждет мультсериал «Hello Kitty Paradise». Все выпуски за 12 лет в оригинале на японском». «Мне нравится Hello Kitty», — сказала Матильда. Корнелиус прочистил горло. «Я чувствую себя отчасти виновным в сложившейся ситуации». Матильда погладила его по руке. «Все в порядке, папочка». Все замерли, коллективно сражаясь с умилением. «Спасибо», — поблагодарил ее Корнелиус. «Но я все равно в ответе. Я знал, что грядет, но, по крайней мере, подозревал. И все же преуменьшил риск во время нашего первого разговора». Я вздохнула. «Вы ничего не преуменьшили. Я знала о риске, когда бралась за эту работу. Ответственность за все случившееся лежит на мне». «Ваше возмущение действиями Рогана вполне оправдано», — произнес Корнелиус, очевидно, тщательно подбирая слова. «Но шанс того, что ваша семья пострадает или на нее будет оказано давление, весьма реален. Он не так уж не прав». Я бросила салфетку на стол. «Корнелиус, я знаю, что он не ошибся в оценке ситуации. Я расстроена, потому что он отказывается признать, что я тоже права». «Если бы он пришел к тебе с этим всем, ты никогда бы этого не одобрила», — сказал Бернард. «Наверное, нет. Но, по крайней мере, у меня был бы выбор». «Какой выбор?» — спросил он. «Не знаю». Я встала и пошла сполоснуть тарелку. «Мы идем сегодня в школу?» — спросил Леон. «Нет», — отрезала мама. «Отлично», — улыбнулся Леон. «Тогда я пойду на улицу и узнаю, могу ли я получить пистолет. Раз моя собственная семья мне этого не разрешает, что ж, придется клянчить у незнакомцев». «Совсем с головой плохо?» — фыркнула Каталина. «Ты считаешь, что пистолеты просто так валяются на дороге?» — спросила Арабелла. «Или кто-то посадил пистолетное дерево у нас на парковке?» «Кто-нибудь из вас выглядывал на улицу?» — поинтересовался Леон. «Уже после рассвета». Берн проверил телефон. «Он прав. Думаю, нам стоит выглянуть наружу». Я поднялась и прошагала по коридору через офис к входной двери. Вся семья шествовала за мной. Я распахнула дверь. Мимо нас проехал бронированный транспорт, старательно держась по другую сторону белой линии, которую кто-то начертил на асфальте вокруг нашей собственности. На противоположной стороне улицы военные устанавливали 155-миллиметровую гаубицу. Мобильная гаубица, которая напоминала танк, с ревом проехала по улице в противоположном направлении. Справа поднималась смотровая вышка, собираемая другой военной командой. Двое коротко стриженных мужчин в тактическом снаряжении прошли мимо нас быстрым шагом. Тот, что слева, вел создание, выглядевшее как ненормально большой гризли, на смехотворно тонком кожаном поводке. На гризли была надета кожаная упряжь с маркировкой «Сержант Тедди». У мамы отвисла челюсть. Бабуля Фрида ткнула маму локтем в бок. «Ощипни меня, Пенелопа. Это Форт Сил». Я открыла рот, но ничего не произнесла. Аккуратная женщина примерно моего возраста подошла к белой линии и остановилась. Ее прямые темные волосы были забраны в хвост, коричневая кожа с оливковым оттенком подчеркивала темные глаза. Ее черты указывали на африканские и, вероятно, латиноамериканские корни. Она была одета в бежевый брючный костюм. «Милоза Кардера с сообщением от чокнутого Рогана», — сообщила она. «Позволите войти?» «Это было нелепо». «Пожалуйста». Она переступила белую линию. «Майор сожалеет, что его присутствие причиняет вам дискомфорт. Тем не менее, он хочет, чтобы я сообщила, что вечеринка Барановского завтра, так что он со всем уважением предлагает вам отправиться за покупками. Я буду сопровождать вас. Я уполномочена совершать покупки от его имени». «В этом нет необходимости. Роган не будет платить ни за какие мои вещи, если я могу этому помешать. Вы можете быть свободны. Я сама куплю платье мисс Кардера. Пожалуйста, зовите меня Мел. Он сказал, что вы так и скажете. Я здесь, чтобы передать вам, что...» Она прочистила горло и понизила голос, очевидно цитируя. «Это сугубо бизнес. Не устраивай истерик, Невада. Это на тебя не похоже». «Истерик, значит, не устраивать». Героическим усилием я заставила себя промолчать. Я была твердо уверена, что стоит мне открыть рот, как я выдохну огонь и начисто спалю ей лицо. Еще он сказал, что если у вас появится такое выражение лица, мне стоит сообщить вам, что я Эгида, — продолжила Милоза. Я значительная и являюсь профессиональным телохранителем. Моя миссия состоит в прикрытии вас и Корнелиуса. Также я должна напомнить вам, что безопасность вашего клиента является вашим первым приоритетом. Я вытащила телефон и набрала Рогану сообщение. «Спасибо большое, что представил к нам Эгиду. Очень мило с твоей стороны». «Не за что. Могу ли я сделать для тебя что-нибудь еще? Если так хочется, можешь сжать руку в кулак и хорошенько себе врезать. Это та часть, где мне следует произнести какую-нибудь нелепицу, вроде того, как «ты хороша, когда злишься». «У тебя есть последнее желание перед смертью? Ты хочешь его исполнить?» «Уф!» «Корнелиус», — спросила я. «Ваш договор с Роганом прекращается, как только мы выясним личность убийцы вашей жены?» «Да», — ответил он. «Хорошо. Потому что как только контракт закончится, я заставлю Рогана сожрать каждое слово из этого сообщения. Понятия не имею, каким образом я это сделаю. Но это случится». «Если позволите», — вклинилась Милоза, «в нашей работе есть поговорка. Дарённой Эгиде в зубы не смотрят». «Каким было ваше последнее назначение?» — спросила мама. «Я охраняла аргентинского министра финансов», — ответила Милоза. «Я была отозвана с этого назначения прошлой ночью, но я в рабочем состоянии. Экузол — чертовски действенная штука». «Мне кажется, я что-то упустил. Мы что, идем на благотворительный вечер Барановского?» — с озадаченным видом спросил Корнелиус. «Точно! Он же все проспал. Я сказала ему, что мои личные отношения с Роганом не будут мешать расследованию. Я сдержу свое слово, чего бы это мне ни стоило». «Входите», — сказала я Милозе. «У нас есть блинчики и сосиски. Можете перекусить, пока я введу Корнелиуса в курс дела». Информирование Корнелиуса продлилось гораздо дольше, чем я ожидала, и ко времени, когда я закончила, у меня серьезно разболелось горло. Он хорошо это воспринял. Они с Милозой посмотрели видео происшествия на эстакаде, и затем Корнелиус объявил, что с этого момента он все время будет ходить с нами. Именно поэтому все кончилось тем, что мы втроем отправились повидать Ферику Лугу. Корнелиус сказал, что его сестра часто покупала там одежду для деловых мероприятий, и раз уж у меня не было идей, где купить подходящее платье, я решила довериться его мнению. Я также залезла в свой бюджет для чрезвычайных ситуаций. Я ни за что не буду носить платье, которое купит мне Роган. Так как моя Мазда умерла, я оставила притворные попытки смешаться с трафиком и взяла один из захваченных вездеходов. Вездеходы не были созданы для комфорта или передвижения по городу. Мы выделялись подобно белой вороне, и к концу поездки мне требовалась замена зада. Пока что день начался на высокой ноте. Я не могла дождаться, чтобы увидеть, как замечательно дальше пойдут дела. Выезжая из района, мы проехали мимо бригады, устанавливавшей электрический забор вдоль Клей-Роуд. «Роган основал свою штаб-квартиру где-то поблизости?» — спросила я. «Да», — ответила Милоза. «Нецелесообразно защищать две разные штаб-квартиры». «Где она находится?» «Я не вправе об этом рассказывать». Я, наконец, поняла, почему его называли чокнутым Роганом. Не потому, что он был сумасшедшим, а потому, что он сводил с ума, доводя до полного отчаяния. По дороге нам пришлось заехать в старый район, где Корнелиус снова исчез на узкой улочке вместе с очередным загадочным мешком. «Что в пакете?» — спросила Милоза. «Он мне не скажет. Я почему-то решила, что там могли бы быть части тела, и теперь не могу избавиться от этой мысли. Это не части тела, пакет был бы бугристым. Я тоже об этом подумала. Пока мы ждали Корнелиуса, Бак прислал мне отчет о вскрытии Форсберга. Следов инородных частиц обнаружено не было. Однако в ранах присутствовали следы замороженной ткани. Кто-то заморозил глаза Форсберга и мозг за ними, превратив его в пюре. Почему-то меня это не удивило. К сожалению, это не давало никакой возможности сузить круг поиска. Журналы учета посетителей ассамблеи велись от руки и содержались в строгом секрете. Даже Роган не мог получить к ним доступ. Этот загадочный ледяной маг порядком действовал мне на нервы. Ферика Луга была невысокой, пухлой женщиной с индейскими корнями. Ее магазин занимал одно из помещений в высотке, зажатых между бухгалтерской фирмой этажом ниже и молодой интернет-компанией этажом выше. Корнелиус упомянул, что она встречается с клиентами только по предварительной записи, так что он заранее позвонил. Не знаю, почему я ожидала увидеть торговое пространство, но там его не было. Передняя часть ее рабочего помещения была простой открытой комнатой с рядом кресел с одного конца, окном во всю стену справа и зеркальной стеной слева. Ферика осмотрела Милозу и Корнелиуса с головы до пят и указала на стулья. «Подождите здесь, вы. Идите за мной». Я последовала за ней в заднюю часть помещения через дверь в примерочную с круглой платформой в центре. Одну из стен занимало большое зеркало. Сквозь открытую дверь слева я могла видеть швейную мастерскую. Ряды и ряды платьев в пластиковых чехлах висели на металлических штангах, подвешенных к потолку. «Вы собираетесь на прием Барановского?» Ферика повернулась ко мне. «Кем вы хотите выглядеть в глазах других людей? Не думайте, говорите первое, что приходит вам в голову. Профессионалом. Подумайте об этом. Представьте себя там». Я представила себя на блестящем паркете, куда Роган явится во всем своем драконьем великолепии. «Мне понадобится копье и шлем». «Чем вы занимаетесь?» «Я частный детектив». «Вы хотели бы прикрыть синяк у вас на шее?» «Я пока не решила». Ферика скрестила руки, задумавшись. «Как вы его получили?» «Меня пытался убить один мужчина». «Но раз вы стоите здесь, ему это не удалось». «Нет». «Подождите минутку». Она исчезла между стеллажами с одеждой. Я огляделась. Ничего не привлекало взгляд. Пол был обычным деревянным, на потолке множество белых панелей, в зеркале было мое отражение. Синяк действительно был изумляющим. «Как давно вы работаете на Рогана?» — спросил Корнелиус. Стена, похоже, была не толще бумаги, потому что он не повысил голоса, но я прекрасно его слышала. «Довольно давно», — ответила Милоза. «Можно сказать, я одна из первых сотрудников, которых он нанял после ухода из армии. Исходя из вашего опыта, как часто он увлекается женщинами? Куда он клонит?» Милоза прочистила горло. «Я не имею права обсуждать личную жизнь моего работодателя. А если бы и имела, то не стала бы этого делать. Майор заслужил мою верность, и я бы, не раздумывая, отдала за него жизнь. Он имеет право на личную жизнь, и я буду ее оберегать, поэтому вам стоит выбрать другой вопрос». Что ж, она довольно быстро его оборвала. Ферика вернулась в компанию молодой женщины, несущей черное платье. «Примерьте-ка вот это». Я разделась и скользнула в платье под ее взглядом. Оно было на удивление тяжелым. Ферика помогла мне застегнуть молнию на спине, протянула руку и помогла мне шагнуть обратно на платформу. Я взглянула в зеркало и замерла. Силуэт был классическим. Две тонкие бретельки, вырез сердечком, который обнажал шею и большую часть груди, узкая талия и юбка, изящно переходящая в шлейф, недостаточно длинный, чтобы стать громоздким и позволяющий двигаться быстро, если возникнет такая необходимость. Ткань платья, черный шелковый тюль, была бы совершенно прозрачной, если бы не тысячи черных пайеток, которыми она была расшита. Сложный узор изгибался вокруг груди, подчеркивал ребра и обнимал бедра. в конце разделяясь на отдельные завитки как раз на уровне середины бедра. Они скользили вниз по прозрачной тюлевой юбке, как языки черного пламени, совершенно истаивая к подолу. Платье не казалось вышитым, оно словно было высечено из обсидиана, как какой-то воображаемый наряд валькирии. Оно выглядело как броня. «Сколько оно стоит?» 150 тысяч». «Мне это не по карману». «Я знаю», — сказала Ферика. «Вы можете арендовать его на одну ночь за 10% от стоимости. Туфли и клатч будут бесплатно». 15 тысяч за одну ночь, и я его даже не покупаю». «Технически это было необходимой тратой, и я выставлю Корнелиусу счет за него». «Но я не могу беспечно обращаться с деньгами моего клиента только потому, что у меня есть такая возможность». Выражение лица Рогана, когда он увидит платье, будет того стоить. «Туфли», — сказала Ферика. «Ассистентка поставила передо мной пару черных лодочек. Я надела их. Они идеально подошли. Волосы?» Ассистентка зашла мне за спину, распустила волосы из хвоста, завернула их валиком и умело заколола шпильками. Ферика протянула руку. Я оперлась на нее и сошла с платформы. Она вывела меня на открытое пространство. Корнелиус моргнул, Милоза нахмурила брови. 15 тысяч за вечер», — объявила я. «Да, нет?» «Да», — в один голос ответили Корнелиус с Милозой. Был вечер пятницы. Я сидела у себя в кабинете, наслаждаясь тишиной и покоем, и просматривала фотографии магических тяжеловесов, которые могли присутствовать на вечере у Барановского. Августин прислал мне их по почте, удобно разделив на две категории — «убьет тебя» и «может тебя убить». Это будет та еще вечеринка. Прозвенел дверной звонок. Я постучала клавишами на ноутбуке, чтобы вывести вид с камеры. На изображении появилось лицо Бага. Он высунул язык, скосил глаза и помахал мне своим ноутбуком. Я встала и открыла дверь. «Неужели не спросишь у меня разрешения войти на мою территорию?» «Простите меня, ваше божественное высочество принцесса». Баг склонился в удивительно элегантном поклоне с эффектным взмахом руки и начал пятиться назад, кланяясь. «Простите смиренного бедняку, простите, проходи в офис!» — рявкнула я. «Что за черт, Невада? Нет, я не собираюсь спрашивать разрешения». Баг вошел и плюхнулся в клиентское кресло. «Милая хибарка». «Спасибо. Я уселась в свое кресло. В чем дело?» Он открыл свой ноутбук, ввел пароль и толкнул его ко мне через стол. «Кто-нибудь из этих вот говняков выглядит знакомо?» Я уставилась на ряд лиц мужчины возрастом от 15 до 60. «Ледяные маги?» «Ага». Я изучила их одного за другим. «Нет». Баг вздохнул и забрал ноутбук обратно. «Ты уверена в том, что видела?» «Да, я точно узнаю эту улыбку. Он скалился мне перед тем, как заморозить дорогу». Я показала ему список Августина. «Здесь его тоже нет». «Вот дерьмо», — произнес Бак с кислым лицом. «Снова эта фигня. Мы разбираемся с ней со времен Пирса. Ты думаешь, что есть зацепка, а потом...» Он сделал движение пальцами. «Она растворяется, и все, что у тебя остается, это разочарование и пердящий звук, который издает лицо, когда ты бьешься им об стол». «Пердящий... что?» «Мы найдем его. Пока мы продолжаем расследование, он рано или поздно объявится». Бак оглянулся назад, откинувшись, чтобы лучше видеть коридор. «Хочу еще кое-что тебе показать». Он обошел вокруг стола, облокотился на него рядом со мной и застучал по клавишам своего ноутбука. Появилась запись прошлой ночи с камер систем безопасности, дополненная потрясающим голосовым сопровождением Леона. Я поморщилась. «Да, я знаю. Мой кузен погорячился. Послушай, ему 15. Он думает, что бессмертен». «Нет». Лицо Бага стало совершенно серьезным. «Смотри». На записи камера приблизила наемника в возрасте. «Я грёбаный ветеран», — произнес голос Леона. «Я видел всякое дерьмо. Я делал всякое дерьмо. Я выжил 5 месяцев в джунглях, питаясь сосновыми шишками и убивая террористов парой старых зубочисток». «Где он был, пока это все происходило?» — спросил Бак. «В хижине зла, то есть в компьютерной комнате». «Вот дерьмо, моя голова только что взорвалась». Камера повернулась к женщине, присевшей за дубом. «Я смерть. Я призрак. Я найду тебя. Ты можешь бежать, можешь прятаться, можешь умолять. Но ничто тебе не поможет. Я приду за тобой во тьме, как ловкая пантера с бархатными лапками и острыми когтями. Подождите, мозги, куда вы?» Я вздохнула. «О нет, смотрите, мои ноги все еще дергаются. Это так унизительно!» «Может, с Леоном что-то не так? Мне следует давать ему больше работы. Может, это удержит его от скуки и попыток раздобыть оружие? Что бы я ни должна была заметить, я этого не вижу». «Откуда он знает, кто умрет следующим?» — спросил Баг. «Он переводит камеру на них в точной последовательности того, как они были убиты». «Это не могло быть правдой». Я перемотала запись. «Наемник в возрасте, спортивная тетка, качок, тощий наемник, здоровая тетка. 5 целей точно в том порядке, в каком их убили. В каждом случае камера наводилась на жертву, или он начинал свое повествование еще до того, как звучал выстрел». «Вот дерьмо». Я прикрыла рот рукой. «Если бы твоя мать называла выстрелы, в этом был бы смысл», — сказал Бак. «Но 2 из них были подстрелены нашими парнями. Поначалу я думал, что он провидец». Он перемотал видео на момент как раз после смерти первой женщины. «Погляди. Видишь, он здесь сначала переводит камеру налево». Я проследила, как камера дернулась влево, на секунду сфокусировавшись на фонарном столбе, словно Леон чего-то ждал. Камера дернулась вверх, мельком запечатлев окно в здании через дорогу, и переключилась на наемника качка. «Он не делал этого в других случаях, так что я поговорил с нашими парнями». Бак застучал по клавиатуре. Экран заполнило изображение улицы. «Мы поставили туда парня». Он постучал пальцем по окну. «Это то окно на видео?» Он кивнул. «Тощий чувак, которого убили после более крупного, здесь». Бак указал на место возле склада, скрытое от глаз низкой каменной стеной. «У парня в окне не было возможности совершить прямой выстрел в тощего чувака, а так, по приколу, мы поставили манекен на место тощего чувака». Он нажал клавишу, и на экране возникло изображение улицы с другого ракурса с манекеном на корточках у стены. На голову ему был надет холщовый мешок. «Зачем вы надели ему на голову мешок?» «Увидишь через минуту. Это вид из окна снайпера». Экран разделился на 2 части. «Не видно цель». «Да». Снайпер прицелился в точку на фонарном столбе, которую ранее приближал Леон, и выстрелил. Мешок на голове манекена порвался, и песок посыпался тонкой струйкой. «Рикошет», — прошептала я. Леон не был провидцем. Он оценил потенциальные цели и расположение стрелков, рассчитал траекторию пули и ждал, когда все случится. Когда ничего не произошло, он переключился на следующую, наиболее вероятную мишень. И он сделал это все за долю секунды. «Я не знаю, что это», — сказал Бак. «Это какая-то удивительная херня, которую я никогда раньше не видел. Но я подумал, что стоит тебе рассказать». «У Леона никогда не будет нормальной жизни. Есть только один путь для такого рода магии». Я посмотрела на него. «Пожалуйста, не говори Рогану». «Мне придется сказать, если он спросит об этом», — ответил Бак. «Но сам я не буду. Леон знает». Я покачала головой. «Решение за тобой», — сказал Бак, забирая свой ноутбук. «Но мой тебе совет из личного опыта. Если людям не дают делать то, для чего они предназначены, они сходят с ума. Не дай ему сойти с ума, Невада». Глава 14. Было 6 часов вечера пятницы. Я сидела в нашей гостиной в платье за 15 тысяч долларов за вечер, держа крохотную вечернюю сумочку с телефоном, и старалась не шевелиться. Арабелла сделала мне макияж, а Каталина собрала волосы в подходящую небрежную корону на голове и скрепила ее черной металлической заколкой. На ноги я уже обула туфли. Перед тем, как одеться, я сбегала в туалет, не ела ничего, что могло бы вызвать у меня газы, и, вероятно, теперь мне придется страдать от обезвоживания, потому что закон подлости гарантировал, что стоит мне взять в руку напиток, как я тут же пролью его себе на платье. Я была готова к выходу. Бабуля Фрида с мамой составляли мне компанию, пока за мной не заедет Августин. Я провела последние несколько часов, запоминая имена и лица из списка Августина, и мой бедный мозг гудел, будто улей. Несколько мужчин на фотографиях были блондинами. Я разглядывала их целый час, пытаясь сопоставить их черты с размытым пятном, которое я видела через залитое дождем окно Субурбана, и не нашла ничего общего. По телевизору говорящие головы строили догадки относительно убийства сенатора Гарза. Полиция все еще скрывала детали расследования, и оголтелость более ранних комментариев утихла, сменившись раздражающими заявлениями, которые звучали очень похоже на нытье. СМИ отчаянно жаждали историю, но они могли предложить лишь догадки, и, испытывая информационный голод, были готовы признать поражение и перейти к более интересным темам. На экране снова возникли фотографии сенатора Гарза. Молодой, привлекательный, с прической и улыбкой политика. Он был убит, и кто-то должен был за это ответить. «Бедная семья», — вздохнула бабуля. В комнату вбежал Леон. Нева, он остановился и уставился на меня. «Да?» «Невада, ты красивая!» Он сказал это с таким удивлением, будто бы только что обнаружил внеземную форму жизни. «А обычно я...» «Моя кузина», — ответил он, подчеркнув очевидность этого. «Снаружи лимузин, 2 лимузина». Я протянула руку, и Леон помог мне встать. «Как я выгляжу?» «Ты выглядишь хорошо», — заверила меня мама. «Ни пуха, ни пера», — пожелала мне бабуля Фрида. «Сделай побольше фотографий». Я вышла из гостиной. Корнелиус ждал меня. На нем был черный смокинг, который облегал его и подчеркивал привлекательное лицо. Он выглядел эффектно и элегантно, как человек, который принадлежит к миру платьев за 15 тысяч долларов. Я почувствовала себя маленькой девочкой, играющей в переодевание. Корнелиус предложил мне руку. Я опустила ладонь на его предплечье, и мы пошли по коридору к двери. «Это словно поход на выпускной», — сказала я. «Я на свой не ходил, а вы?» «Я ходила на выпускной в средней школе. Моего кавалера звали Ронни. Он вступил в морскую пехоту и 2 неделями позже должен был отправиться на службу. Он встретил меня порядком обдолбанным и продолжил изменять мне с травкой весь вечер, ведь это был его последний шанс как следует оторваться. Мне это надоело, и я бросила его спустя полчаса, как мы туда добрались. После этого я с радостью пропустила выпускной в старшей школе. «Я обещаю вас не покидать», — заверил он. «С вами, Августином и Роганом, я этого не опасаюсь». Корнелиус распахнул передо мной дверь, и я ступила в ночь, где нас уже ожидали 2 лимузина. В одной из машин стоял Августин. Он также облачился в смокинг, и тот сидел на нем, как влитой. Мне понадобилась секунда, чтобы оторвать от него взгляд. «Ничего себе!» «Невада, выглядишь отлично. Добрый вечер, Харрисон». «Добрый вечер», — отозвался Корнелиус. Водитель 1-го лимузина, высокая блондинка, вышла из машины и открыла перед ним дверь. «Мистер Харрисон, мы прибудем по отдельности?» — спросила я. «Да», — ответил Корнелиус. «Я поеду на лимузине своего дома. А я отправлюсь с Августином в качестве его сотрудницы. Тоже неплохо. Тогда увидимся на месте». Его лимузин скрылся в ночи. Августин открыл для меня дверь, и я осторожно забралась внутрь. Он закрыл дверь, обошел машину, сел рядом со мной, и мы тронулись. «Синяк — просто мастерский штрих», — сказал Августин. «Вы оба сказали, что Барановский предпочитает уникальность». «Все так и есть. Синяк притягивает взгляд. Вместе с платьем это серьезное заявление. Ты заметила, что Роган пытался отговорить тебя от этой затеи?» «Да». «К чему он завел этот разговор?» «Роган по своей сути подросток», — сказал Августин. «Ведомый, опасный и расчетливый, но все же подросток». «Нет, Роган был совсем не таким. Он стремился сохранять контроль над своим окружением, своими людьми и больше всего над собой. Лишь в редких случаях его эмоции брали над ним верх. Но проблеск его истинной природы был настолько мимолетным, что я все еще не могла его до конца понять. В нем не было ничего импульсивного». «Подростки руководствуются своими эмоциями», — продолжил Августин. «И не говорите. Если бы только в моей жизни были подростки, с которыми бы мне приходилось иметь дело каждый божий день». «Отбросить в сторону обязательства перед семьей и сбежать в армию — это поступок подростка», — сказал Августин. «Всего лишь способ демонстративно заявить, что ты не просил, чтобы тебя рожали». Учитывая, что Рогану было 19, когда он вступил в армию, списывать это на подростковое бунтарство было не очень честно. Я наконец-то поняла, почему Роган стал солдатом. Он пытался избежать предопределенного пути всех превосходных — учебы в колледже, получения ученой степени, работы на родителей, брака с партнером с правильными генами и рождения не менее 2, но не больше 3 детей, чтобы обеспечить преемственность. Пути, которому сам Августин старательно следовал, лишь за исключением выбора супруги. «По-моему, у Рогана иногда бывают эмоциональные реакции, и он действует соответствующе. Он эмоционально отреагировал на то, чтобы поделиться тобой с остальным миром. Я не знаю природу его увлечения. Возможно, это личное. Возможно, профессиональный интерес. Я не верю, что ты осознаешь, какую ценность представляешь. Но Роган понимает. И я тоже. А я не люблю проигрывать». Он провел пальцем по экрану телефона. Мой клатч отозвался приятной мелодией, которую я установила специально для сегодняшнего вечера. Я открыла его и проверила телефон. В почтовом ящике меня ожидал новый имейл от Августина, который я поспешила прочитать. Контракт. Договор с домом Монтгомери. Он предлагал мне работу, но не в МРМ, а на дом Монтгомери. Что-то новенькое? Основной оклад. Работник будет получать основной оклад в размере 1 200 000 долларов в год. Здесь какая-то ошибка. Оплата. Основной оклад будет выплачиваться в соответствии с правилами начисления заработной платы работодателем. Поправка. 1 ноября каждого года действия договора основной оклад работника будет повышаться не менее чем на 7%. Компания будет пересматривать успешность деятельности работника и может дополнительно увеличивать основной оклад по своему собственному усмотрению. Какой же срок? Я пролистала договор. 10 лет. Августин Монтгомери только что предложил мне контракт на 10 лет с гарантированной оплатой в 1 200 000 долларов в год с ежегодной прибавкой в 7% и бонусами, зависящими от успеваемости. Я могла бы выкупить у нас Рогана и выплатить нашу закладную. Я могла бы обеспечить высшее образование моим сестрам. Я могла бы... В чем же подвох? Здесь должен быть подвох. Обязательство не участвовать в конкуренции. Основываясь на надлежащем вознаграждении и как стимул для компании нанимать работника, если такая работа прекращается по любой причине в течение срока, работник обязуется не вступать прямо или косвенно, лично или как сотрудник, деловой партнер, компаньон, владелец, менеджер, агент или в каком-либо ином качестве в любом бизнесе в США и его охраняемых территориях с участием частного сыска, услуг в области информационной безопасности или личного допроса сроком на 10 лет. Любой охранный или детективный бизнес, которым владеет работник в настоящее время, должен быть ликвидирован до трудоустройства. Если подпишу этот контракт, детективное агентство Бейлор прекратит свое существование. И если я уйду с работы или буду уволена по какой-то причине, то просто не смогу содержать свою семью. Августин улыбнулся мне. Забавно, но под этим углом вы бы совершенно не заметили его акульих зубов. Если я заключу эту сделку, все годы моей тяжелой работы пойдут прахом. Агентство было не просто наследием моего отца. Оно значило много большее. Оно было доказательством нашей стойкости как семьи. Когда здоровье папы подкосилось, бизнес сошел на нет. Он не мог работать. Мама была сосредоточена на заботе о папе. Когда я мысленно возвращаюсь к тому времени, в моих воспоминаниях оно выглядит приглушенным, темным и угнетающим, будто заснятое моим мозгом через синий фильтр. Есть время до болезни папы и время после его смерти. Между ними лежат ужасные воспоминания, которые я пытаюсь забыть. Я не смогла помочь папе. Я сделала все только хуже. Я прочитала письмо от его доктора. Он застал меня за этим и попросил никому не рассказывать. Я хранила его секрет слишком долго. Если бы я рассказала раньше, он мог бы прожить дольше. Когда он заболел, я не могла успокоить своих сестер и кузенов. Все сказанное мной было бы ложью. Мы все знали ужасную правду с самого начала. Папа умирал. Мы боролись за недели, не за годы. В то время единственное, что я могла сделать, это начать работать и попытаться раздобыть нам немного лишних денег. Я взошла на утопающий корабль под названием «Детективное агентство Бейлор» и стала затыкать в нем дыры, одну за другой. Я боролась за каждого нового клиента. Я выискивала каждую кроху работы, которую мы могли получить. И потихоньку наш бизнес стал развиваться. Он спотыкался, кренился вперед, но больше не стоял на месте. Затем, после того, как отец умер, мы все отчаянно нуждались в чем-то, за что можно держаться. Мы были похожи на бегунов, которые пробежали длинную, изнурительную гонку, пересекли финишную черту и не знали, как остановиться. Нам нужно было сосредоточиться, и агентство помогло в этом. Оно удерживало крышу над нашей головой и приносило еду на стол. Мои сестры и кузены последние 3 года не обращались за пособием, потому что они работали в семейном бизнесе. Если когда-нибудь в их взрослой жизни дела пойдут не так, бизнес обеспечит какой-то доход. Он никогда не сделает их богатыми, но поможет с оплатой счетов. Он существовал для всех нас. Сейчас он процветал, живое доказательство того, что мы выстояли как семья. Мы все им гордились. Отец надеялся, что бизнес позаботится о нас. И так и случилось, и в гораздо большем, чем просто деньги. Если я приму предложение Августина, все это исчезнет. Да, я буду зарабатывать больше денег, безумных денег, которых в противном случае я и не увижу. Но вместо того, чтобы зарабатывать свои собственные деньги, остальным членам моей семьи придется зависеть от моих подачек. Я хотела отвязаться от Рогана. Очень хотела. С этим я смогу. Чем же мне придется заниматься за эти деньги? Очевидно, именно тем, от чего так сильно пытались оградить меня родители. Работать живым детектором лжи Августина. Заставлять людей сворачиваться в позу эмбриона на полу после того, как я вторгнусь в их разум. «Это очень щедрое предложение», — сказала я. «Нет, это справедливое предложение. Я бизнесмен, Невада. Я всегда знаю цену работе. Это предложение не скромное, но и не щедрое. По моему мнению, это адекватная и честная компенсация твоих ценных услуг для дома Монтгомери. Компенсация, которая, я должен добавить, будет повышаться. Есть столько всего, что я мог бы сделать с твоим талантом, Невада. Даю тебе слово, что я никогда не стану манипулировать твоими чувствами. Я гарантирую, что я никогда не буду угрожать твоей семье или пытаться выкупить все твои закладные без разрешения, стараясь втайне повлиять на тебя. Он проверил мое финансовое состояние. Ну, конечно. Все-таки он владел частным детективным агентством. Августин все знал, и поэтому мог бы сделать то же самое, что сделал Роган. Вот. Вот только Роган его опередил. Я предлагаю профессиональный союз, Невада. Взаимовыгодное партнерство. Если пролистаешь ниже, то увидишь вступительный бонус. Он позаботится о твоих срочных долговых обязательствах и позволит внести первый взнос за достойное жилье, если ты решишь съехать со склада и начать более независимый образ жизни. Повторюсь, это не жест благотворительности. Я делаю это исключительно, чтобы ты была довольна как профессионал. По моему опыту, счастливые сотрудники означают стабильный, здоровый бизнес. Он снова улыбнулся. Я понимаю, что прямо сейчас все довольно сумбурно, а это серьезное решение. Раздумывайте, сколько нужно. У этого предложения нет срока давности. Я улыбнулась ему в ответ, стараясь не выдать ничего, кроме легкого любопытства. Вы уверены, что Роган не предложит мне больше? Он может предложить тебе больше. Вопрос в том, что будет ожидаться от тебя в обмен на эти деньги. Я подняла брови. «Я не имею в виду сексуальное взаимодействие», — сказал Августин. «Роган может попытаться соблазнить тебя, но если его личность не претерпела слишком серьезных изменений, он никогда не станет принуждать тебя к сексуальным отношениям против твоей воли. Знаешь, чем Роган зарабатывает на жизнь?» «Множеством различных вещей, как я понимаю». «Нет, он владеет множеством вещей». Есть разница. Я тоже владею множеством вещей, но я управляю МРМ. Его люди — наемники. У него и в самом деле одна из лучших частных армий в мире. Надо отдать ему должное. И на первый взгляд он занимается забавными вещами, вроде освобождения заложников, охраны сотрудников гуманитарных организаций и миротворческих миссий. Но мы же оба взрослые люди. Ты не хуже меня знаешь, что самые прибыльные операции вовсе не те, которые проводит рыцарь на белом коне. Гораздо интереснее то, чем он занимается в Хьюстоне. Насколько мне известно, он владеет частной охранной фирмой. Ему принадлежит Кастро. Это древнее латинское слово, обозначающее военную крепость. Каждый день римские легионеры проходили 20 миль в полном обмундировании, а затем разбивали лагерь и сооружали укрепления из грязи и бревен вокруг него, прежде чем отправиться спать. Кастро — это укрытие в негостеприимных землях, защитная стена, непроницаемая для посторонних. Кастро Рогана предоставляет охрану домам. Вам нужно встретиться со своим соперником? Вы не доверяете ему или своим людям? Вы опасаетесь засады? Кастро обезопасит это место для вас. Они элитные, профессионально обученные и неподкупные. Они — причина, по которой Роган знает каждого крупного игрока в хьюстонском преступном мире и почему он так хорошо проинформирован о распрях между домами. Он хорошо заметает за собой следы. Я знаю об этом, потому что я был причастен к сложной сделке между двумя сторонами, охраняемый Кастро, и я узнал одного из его людей. Это меня не удивило. Как-то Роган сказал, что если ему нужно кого-то найти, его люди приводят этого человека в считанные часы. Это было бы невозможно без обширных связей на теневой стороне Хьюстона, которыми нельзя обзавестись, будучи поймальчиком. «Он знает, что вы знаете», — Августин покачал головой. «Я не присутствовал там в качестве себя. Со мной твоя работа будет законной и правомерной. Я не могу обещать, что временами тебе не придется сталкиваться с ситуациями, которые будут идти вразрез с твоими принципами. Но такие ситуации будут аномалией, не нормой. Какого рода работу ты бы выполняла для Рогана? Кого бы ты для него допрашивала?» «Все обосновано. Вот только Роган не хотел меня нанимать. Он хотел меня во всех значениях этого слова. Он хотел, чтобы я была с ним. Это была не просто похоть. Но пока я не была точно уверена, что же это было». Августин улыбнулся. «Тебе следует тщательно обдумать все варианты». Лимузины заскользили по извилистой дороге мимо пышных садов и прекрасных гранитных террас. «Где мы?» — спросила я. «Пайни Пойнт Вилледж», — ответил Августин. «Пайни Пойнт Вилледж» официально считался самым зажиточным местом в Техасе. Как и большинство соседних поселков, изначально он был маленьким городком, поглощенным Хьюстоном по мере его разрастания. Мне случилось недолго побывать здесь в прошлом году в связи с делом о побеге. Будучи частью зажиточного спального района Memorial Villages, Piney Point ограничил ведение любого бизнеса на своей территории, нанял городского лесничего и регулировал абсолютно все, включая даже формат вывесок «продается». По данным переписи населения, в крошечном муниципалитете было всего 3000 жителей. Налог на недвижимость, который они платили, в сумме составлял 2 миллиарда долларов. Лимузин скользнул на круговую дорожку, огибающую великолепный фонтан. На противоположной стороне парковки среди деревьев вырос огромный белый особняк. С этой точки массивное здание напоминало глаз. Большая круглая башня находилась в центре подобно зрачку, окруженная возвышающимися белыми колоннами, которые поддерживали полукруглый балкон. Два изогнутых крыла здания простирались от башни, красиво утопая в зелени. Арочные двери и окна сияли гостеприимным янтарным светом. Я практически слышала голос какого-нибудь агента по элитной недвижимости. Выстроенное в элегантном смешении итальянского, французского и раннего диснеевского стиля, это великолепное владение предлагает тысячи ванных комнат для всех ваших дорогостоящих темных делишек. «Насколько этот дом большой?» 30 000 квадратных футов», — сказал Августин. Барановский построил его специально для благотворительного приема несколько лет назад. В башне находится центральный бальный зал. В правом крыле — ресторанное пространство и презентационная аудитория. В левом находятся жилые покои. Когда его здесь нет, он сдает дом в аренду для выездных совещаний. Лимузин остановился. «Вот мы и на месте». «Не волнуйся», — ободрил меня Августин. «У тебя все получится. Будь собой, Невада». Водитель открыл мою дверь. Августин обошел вокруг лимузина и протянул мне руку. Я оперлась на нее и вышла из машины. Он предложил мне руку. Я покачала головой. Цель была — заявить о себе и выделиться. Если же я предстану в виде пары Августина, большинство людей не обратит на меня внимания. Мы поднялись по широкой лестнице к арочному входу, обрамленному возвышающимися коринфскими колоннами. Мужчина и женщина, оба в строгих темных костюмах, ждали у входа. Августин встретился глазами с женщиной и подал небольшую карточку. Она склонила голову. «Мистер Монтгомери, добро пожаловать». «Добрый вечер, Эльза». Мужчина поднял сканер и по карте скользнул луч красного лазера. Охранник коснулся своего наушника, и его голос одновременно раздался сразу из двух мест — из его рта и из динамика где-то внутри дома. «Августин Монтгомери из дома Монтгомери и гостья». Они наверняка знали мое имя, вес и размер обуви. Но рядом с Августином мое имя ничего не значило. Я стала гостьей, и меня это устраивало. Мы прошли через арочный вход. Гранитный пол был отполирован до зеркального блеска. Белые стены поднимались высоко вверх и были украшены длинными баннерами, анонсирующими разнообразные выставки Музея изобразительных искусств Хьюстона. Женщина в невероятно широком перламутровом платье с такой же объемной прической и подпись «Великолепие Габсбургов», экспонаты из Венской императорской коллекции, керамическая статуэтка мужчины в круглом шлеме, который сидел, скрестив ноги и положив руки на колени, была подписана «Игрок в мяч. Искусство Древней Мексики», и странно выглядящий оранжево-красный пластиковый браслет с узором из черных точек, окруженных белыми и разноцветными шипами, отмеченный «Загадочные ювелирные изделия» Рональда Уордена. Широкая дверь предоставляла доступ в бальный зал прямо перед нами, давая некоторое представление об основном этаже и толпе внутри, женщинах в ярких платьях и мужчинах в черном. Две подвесные лестницы с изящными коваными перилами вздымались по обеим сторонам двери, ведя на верхний этаж к двум дополнительным дверям. Августин направился прямиком в бальный зал. Я подняла подбородок и зашагала рядом с ним, будто здесь я была своя. «Почему бы не провести прием прямо в музее?» «Барановский превосходный. Нам нравится контролировать наше окружение. Следуй за мной. Мы войдем, а затем просто пустимся в свободное плавание». Мы вошли в дверь, и мне пришлось сосредоточиться на ходьбе, вместо того, чтобы замереть на полпути и глазеть. Просторная круглая комната сияла. Пол был из белого гранита с изящной инкрустацией малахитово-зеленого. Стены — из полированного белого мрамора с золотыми и зелеными прожилками. Широкая мраморная лестница на противоположном конце зала вела на внутренний балкон, огибающий весь бальный зал по периметру. Расположенные на нем двери, вероятно, вели на внешний балкон. Бесшовные окна от пола до потолка поднимались по обеим сторонам балкона, запертые между колоннами. Тут и там возле стен были расставлены небольшие группы плюшевых кресел и столы. Магическая элита Хьюстона стояла, сидела, прогуливалась и разговаривала. Звучал смех. Бриллианты сияли. Официанты скользили между собравшимися, подобно призракам, разнося подносы с деликатесами и вином. Верные его слову, мы прогуливались. Люди смотрели на нас. Я взглянула на Августина. Где-то между передней дверью и бальным залом он стал сногсшибательным. Обычно он был красив, иллюзия предоставляла ему холодное совершенство. Но теперь он превратился в греческого полубога. Живое, дышащее произведение искусства, нечеловеческое в своей красоте. Женщины смотрели на него, потом неизменно на меня. Их взгляды цеплялись за синяк на моей шее. Августин повел меня влево. Перед нами возник официант, предлагая шампанское. Августин взял бокал, а я от своего отказалась. Последнее, что мне нужно, — опьянеть. Мы продолжили прогуливаться. До нас долетали обрывки разговоров. «Вы выглядите божественно». «Ложь», — проворчала я себе под нос. «Так рада видеть вас». «Ложь». Никогда бы не подумала, что она способна на такой откровенный поступок. «Ложь. Ненавижу эти собрания. Ложь, ложь, ложь». Августин тихо рассмеялся. Наш путь преградила блондинка лет 40 в бирюзовом платье и с тщательно уложенной прической. Ее сопровождал кавалер вдвое младше нее, будучи то ли ее сыном, то ли любовником. Темноволосый и привлекательный, он был чересчур холеным и немного женоподобным. Слишком тонко выщипанные брови. Я не узнала их лиц. «Августин, дорогой, как я рада!» «Ложь». «Взаимно, Шаен», — кивнул Августин. «Ложь. Ясно, как божий день, что она не была близким другом». «Мы залюбовались твоей прекрасной спутницей», — проворковала Шаен. Они с ее ухажером уставились на меня, и я почему-то вспомнила скалящихся гиен. «Как интересно», — заговорил ухажер. «Возможно, она сможет разрешить наш спор. Видишь ли, Шаен считает, что женщина должна сохранять некий намек на свое естественное состояние, в то время как я твердо уверен, что женское тело должно быть безволосым от бровей до самых пят. А ты как считаешь?» «Понятно. Судя по всему, тот еще идиот. У меня не было времени на чепуху. Я посмотрела прямо на него, выдержала его взгляд целых 5 секунд, а затем демонстративно повернулась к нему спиной. Мы с Августином пошли дальше». «Молодец», — шепнул Августин. «Кто они?» «Ничего особенного». Элегантная афроамериканка направлялась в нашу сторону. На ней было розовое платье, но не вульгарное, а нежно-пастельное. Платье фасона русалка, слегка свободное, облегало ее статную фигуру. Небольшая пелерина спадала с плеч, придавая ей царственный вид. Издалека она выглядела вне возраста, но теперь, вблизи, я видела, что она была, вероятно, вдвое меня старше. Августин склонил голову. «Леди Азора?» «Августин, могу ли я украсть тебя на минутку?» Она посмотрела на меня. Августин повернулся ко мне. «Конечно», — кивнула я. «Спасибо, моя дорогая», — поблагодарила меня леди Азора. Они зашагали прочь. Я повернулась, чтобы держать их в поле зрения, не пялись Августину в спину. Из-за группы людей появился мужчина. Афроамериканец, слегка за 30. Он двигался с атлетической грацией и шел, пока не остановился напротив меня. Вернее сказать, навис. Должно быть, он на 3 или 4 дюйма выше 6 футов. Каждый смокинг и костюм здесь были сшиты на заказ. Но для него наряда, должно быть, понадобилось несколько дополнительных ярдов ткани, чтобы вместить его рост и широкие плечи. Его волосы были пострижены очень коротко. Такой же длины были усы и бородка, подчеркивающая линию челюсти и подстриженная с невероятной четкостью. Наши взгляды встретились. Живой ум горел в его темных глазах. Один взгляд, и стало ясно, что он был не просто умным. Он был проницательным и расчетливым. Он не будет уничтожать сопротивление. Он разберет его на части. Мужчина слегка склонил голову в мою сторону. Его голос был низким и тихим. «Вам нужна помощь». Я понятия не имела, о чем он говорил. «Вам нужна помощь», — повторил он тихо. «Одно слово, и я заберу вас отсюда, и никто не посмеет меня остановить. Я обеспечу вам доступ к врачу, безопасное укрытие и помощь психолога. Кого-то, кто понимает, каково это, и сможет вам помочь». Кусочки пазла сложились у меня в голове. Синяк. Ну, конечно. Спасибо вам, но я в порядке. Вы меня не знаете. Сложно мне довериться, ведь я мужчина и к тому же незнакомец. Женщина, разговаривающая с Августином, моя тетя. Девушка на противоположном конце зала в бело-сиреневом платье, моя сестра. Они обе могут за меня поручиться. Позвольте мне вам помочь. Спасибо вам, поблагодарила я. От имени всех женщин здесь. Но я частный детектив, а не жертва домашнего насилия. Эта травма связана с работой, и причинивший ее мужчина уже мертв. Какое-то долгое мгновение он меня разглядывал, а затем сунул мне в руку карточку. Если решите, что эта травма не относится к работе, позвоните мне. Августин повернулся к нам. Мужчина одарил его тяжелым взглядом и зашагал прочь. Я посмотрела на визитку. Она была совершенно черной, с тисненным серебром инициалами МЛ с одной стороны и телефонным номером с другой. «Ты знаешь, кто это был?» — спросил Августин. «Нет». «Майкл Латимер. Очень могущественный. Очень опасный». Его не было в моем списке. Он должен был быть во Франции весь следующий месяц. Чего он хотел? Ничего страшного, если я ему расскажу. Он решил, что я жертва домашнего насилия, и предложил мне помощь. Вот уж не думал, что ему это не безразлично. Августин сощурил глаза. Любопытно. Мужчины и женщины проплывали мимо нас по мере того, как глашатай продолжал зачитывать размеренную череду имен. Такой-то и такая-то из дома такого. Такой-то и супруга из дома сякого. Я увидела Корнелиуса рядом с женщиной, которая могла быть его сестрой. Он мимоходом взглянул на меня, словно понятия не имел, кто я такая, и я вернула ему точно такой же взгляд. Прошло несколько минут. Я обернулась и увидела Габриэля Барановского на втором этаже над нами, говорящего с пожилым азиатом. Двое крупных мужчин с настолько широкими плечами, что они казались почти квадратными в своих дорогих костюмах, молча ожидали поблизости. Телохранители. По данным нашей проверки, Барановскому было 58. Он хорошо сохранился. Его стройная, почти худощавая фигура указывала на человека, который либо регулярно занимался пробежками, либо имел стальную волю, когда дело доходило до еды. Его темные волосы спадали свободной волнистой гривой, обрамляя интеллигентное угловатое лицо с длинным носом, острым подбородком и большими глазами. Я изучила его фотографию из досье. Отсюда не было видно, но он обладал удивительными глазами цвета виски, в которых виднелась печаль и мудрость. Остальные его черты были довольно обычными, но глаза возвышали его лицо, делая кем-то необычным, кем-то, с кем хочется поговорить, потому что вы уверены, что он скажет что-нибудь замечательное. Глаза человека, который смотрел в будущее. Неудивительно, что он коллекционировал женщин. И он даже не смотрел в мою сторону. Голос глашатая дрогнул, и я тут же к нему прислушалась. «Конор Роган из дома Роганов». Глава 15. Весь этаж вокруг нас застыл и затих. На втором этаже Барановский повернулся к двери, нахмурившись. Пауза продлилась лишь пару мгновений. Медленное течение тел и гул разговоров возобновились, но теперь голоса были тише, и, казалось бы, случайные движения приобрели определенное направление, когда присутствующие попытались освободить центр зала, стараясь не выглядеть бегущими со всех ног. Роган вошел в зал. На нем был черный костюм. Он побрился и расчесал волосы, но круги под глазами выдавали тот факт, что он, вероятно, не спал прошлой ночью. На лице застыла хмурая гримаса. Он выглядел так, словно собирался убить каждого, кто окажется на его пути. С одной стороны, мне хотелось врезать ему по лицу за выкуп моих долгов. С другой же, я хотела пойти ему навстречу и отчитать его за то, что он не спал. Если это была любовь, то тогда любовь была самым сложным чувством, которое я когда-либо испытывала. Он увидел меня. Удивление отразилось в его глазах, и на какое-то мгновение он слишком опешил, чтобы его скрыть. Платье стоило каждого пенни. Роган изменил направление. Через зал за ним молча наблюдал Майкл Латимер. Реакции толпы разделились. Большинство лиц стало обеспокоенным. Несколько человек, и мужчин, и женщин, наблюдало за ним так же, как Латимер, без страха, но в состоянии готовности. Они все были хищниками, которые согласились одну ночь вести себя хорошо, и теперь не были уверены, что зверь с самыми большими клыками в комнате будет следовать правилам. Роган остановился передо мной и протянул мне руку, не проронив ни слова. Я не посмела проверить, видел ли это Барановский. Но, черт возьми, почти каждый в зале глазел на нас. Их взгляды впивались в меня, словно кинжалы. Сказал «А», говори «Б». Я вложила свою руку в его. Он грациозно повернулся так, что моя рука оказалась у него на сгибе локтя, и мы вместе стали подниматься по лестнице. Я ощутила легкое головокружение. Если я сейчас споткнусь, то никогда этого не переживу. Мы поднялись наверх, и Роган повернул налево вдоль второго этажа, прочь от Барановского. Открытая дверь впереди вела наружу на балкон, обрамленный кашпо с розами. Их пышные соцветия были темно-красными, почти пурпурными. Роган вышел. Нас омыло порывом холодного вечернего воздуха. Я вспомнила, что нужно дышать. Неужели нужно было сделать это настолько очевидным? Проворчала я. «Я тебя предупреждал». Его голос был холодным, а лицо — отрешенным. Он посмотрел на меня сверху вниз. «Ты же хотела привлечь его внимание». Я отвернулась от него и посмотрела на сад внизу. Ни у кого не должно быть цветущего сада зимой. Но Барановский каким-то образом это устроил. Кустарник с желтыми цветами обрамлял изгибы садовых дорожек. Высокие стрелы незнакомых растений с белыми треугольными цветами покачивались, и розы, много-много роз всех оттенков от белого до красного, заполняли клумбы. Среди них небольшие беседки предлагали место для уединения и наслаждение видом. Светлые парусиновые навесы, треугольные и туго натянутые на слегка изогнутые каркасы, словно паруса какого-нибудь галеона, затеняли дорожки между беседками. Остальная часть дома изгибалась вдали, обнимая край сада. Роган молчал. «Ну и ладно, мы можем просто стоять здесь и ничего не говорить». Налетел порыв ветра, и я обняла себя за холодные плечи. Вечерние платья не были предназначены для театрализованных побегов на балконы посреди зимних ночей. Роган снял пиджак и накинул его мне на плечи. Я передернула плечами. «Не надо». «Невада, ты замерзла». «Я в порядке». «Это просто чертов пиджак», — прорычал он. Я прищурилась. «В чем подвох?» «Что?» — в его голосе звучало раздражение. «В чем подвох с пиджаком? Во что он мне обойдется? Ты продолжаешь отщипывать по кусочку от моей независимости всякий раз, когда пытаешься позаботиться обо мне, поэтому я бы хотела узнать цену заранее». Он выругался. «Красочно, но не очень информативно». У меня стучали зубы. Я крепко их сжала, и у меня стали дрожать коленки. «Ну, замечательно». «Возьми пиджак». «Нет». Мы уставились друг на друга. Хорошо, что взгляды не были мечами, иначе бы мы схлестнулись в дуэли прямо здесь на балконе. «Можешь уже возвращаться», — сказала я. «Уверена, он явится сюда узнать, в чем вся соль, стоит тебе только уйти». «Я уйду, когда сочту это необходимым». Судя по крепко стиснутой челюсти, он и не думал сдвинуться с места и был слишком большим, чтобы я могла спихнуть его с балкона в кусты роз внизу. Хотя искушение попробовать было. «Я знаю о Кастре. Посмотрим, как он справится с этим. Он никак не отреагировал». «Откуда?» «Августин узнал твоих людей во время одного обмена, который они охраняли». «А, он поморщился. Августин стал интересоваться моими делами после идиотизма Перса. Для такого случая я обзавелся служебными собаками. Он может изменить свой облик, но не может изменить свой запах. Похоже, я немного опоздал». «Какие сделки ты охраняешь? Кто твои клиенты? Наркодилеры? Убийцы?» «Да, убийцы. Но только если их имя относится к дому. Я никогда не имел дела с наркоторговлей. Я знаю преступный мир, и он знает моих людей. Мы проходим мимо, как два незнакомца на улице, которые знают друг о друге, но никогда не пересекаются. И именно так мне бы и хотелось это оставить». «Правда? Зачем ты этим занимаешься?» «Информация», — сухо ответил он. «Я существую вне общества превосходных по собственному выбору, но знаю о нем больше, чем те, кто в нем укоренился. Информация дает мне власть, и когда необходимо, я ее использую». Налетел очередной порыв ветра. Если Барановский не объявится в ближайшие 2 минуты, я замерзну насмерть. Роган взглянул на сад. Парусиновый навес оторвался от остальных, полетел к нам и обернул левую сторону балкона, защитив нас от ветра. В ответ темная тень переместилась в окно 3-го этажа на расстоянии около 500 ярдов от нас через сад. Роган отметил окно взглядом и отвернулся. Он тоже видел. За нами наблюдали. Вероятно, кто-то со снайперской винтовкой. «Именно об этом я и говорила. Я отказалась от твоего пиджака, поэтому ты решил все по-своему. Ты не считаешься с моими желаниями. Совсем». «Тебе хочется мерзнуть?» Он пристально посмотрел на меня. «Да». И это прозвучало откровенно глупо. Я вздохнула про себя. «Невада, мы оба знаем, что тебе холодно. Я слышу, как у тебя стучат зубы. Если ты делаешь это мне назло, то я это уже понял. Это ребячество». Я уставилась на него. «Это не ребячество, Конор. Ты пытаешься отнять мою жизнь. Ты делаешь что-то для меня, даже когда я специально прошу тебя так не поступать, потому что тебе кажется, что ты лучше знаешь. Я отчаянно сражаюсь за свою независимость и границы, потому что иначе от меня ничего не останется. Будешь только ты, а я стану твоим дополнением». Роган развернулся и прикрыл наполовину зеркальную дверь позади нас. Стекло поймало мое отражение. Черное платье облегало меня словно броня. Светлые волосы короной уложены на голове. Взгляд на лицо вернул меня на землю. В моих глазах было что-то вызывающее, почти жестокое. Я едва себя узнавала. Мне это не понравилось. Роган стал позади меня. На его решительном лице отразилась тоска. «Что ты видишь?» «Я вижу себя в одолженном платье». «Я вижу превосходную». «Правда. Он действительно так считал». В горле встал ком. Глубоко внутри я это знала. Я просто не хотела иметь дел со всеми теми вещами, которые этот титул означал. Его голос стал тихим. «Это не игра в переодевание. Это ты, Невада. Та, кем ты на самом деле являешься». Почему его голос прозвучал так, будто он собственными руками подписывал себе смертный приговор? «Ты уже должна была это понять. Не такая уж это и неожиданность». Тихо продолжил он. «Августин тоже это знает. Он ведь не идиот. Рано или поздно он попытается заполучить тебя в свое услужение. Он попытается предложить тебе сделку, вероятно, похожую на огромную кучу денег в комплекте с цепью и кандалами. На самом же деле, любое его предложение будет лишь скупой подачкой. Если он сможет тебя заполучить, твоя ценность для дома Монтгомери будет огромной. Твоя ценность для любого дома будет неизмерима, особенно если ты не знаешь, кто ты, и подчиняешься, позволяя себя контролировать и использовать. Например, мне будут предлагать больше миллиона долларов, чтобы я бросила все, что сама построила. Мое чутье меня не обмануло, но ловушка казалась такой искушающей. Роган шагнул ко мне и мягко набросил пиджак. Тяжелая теплая ткань божественно ощущалась на моих заледеневших плечах. Он возвышался за моей спиной мрачный и немного пугающий. «Твои долги вроде этого пиджака, Невада. Маленькая услуга, которая ничего не стоит. Ты еще не понимаешь, сколь ничтожно мала их общая сумма, потому что все еще цепляешься за иллюзию жизни обычного человека. Скоро ты будешь зарабатывать эти деньги в мгновение ока. Ты восходящая превосходная, и это опасное для тебя время. Люди будут использовать тебя, манипулировать тобой, давить на тебя. Каждый захочет урвать от тебя кусочек. Я просто прикрыл одно из твоих уязвимых мест, пока ты не будешь готова прикрыть их самостоятельно. Если принять все, что он говорит, за чистую монету, это значило, что он охранял меня, защищал. И если он ожидал что-нибудь взамен, он не сказал, что это должно быть. Но в мире превосходных ничего бесплатного не бывало. «Какие еще меры ты принял ради моей безопасности?» — спросила я. «Ты знаешь все, что я сделал». «Правда». «Я сделал это не ради контроля над тобой. Я сделал это, потому что ты была уязвима. Кто-нибудь пытался выкупить у тебя мою закладную?» «Да». «Правда». «Кто и когда?» «Инвестиционный банк. Вчера. Мои люди его отслеживают. Мы узнаем, кто за ним стоит в следующие 24 часа». У меня было чувство, что ниточка приведет к дому Монтгомери. «Почему тебя волнует, что со мной будет, Роган?» «Это меня забавляет». Ни в его голосе, ни в выражении лица не было даже намека на восторг. «Неужели, Конор?» Я повернулась и заглянула ему в глаза. Моя магия лизнула его, и мне понравился вкус. «Если ты делаешь это с членом дома, то это объявление войны», — предупредил он, и его глаза потемнели. «Держи свою магию при себе». «Тогда ответь на вопрос, чтобы мне не пришлось с тобой воевать». Роган развернулся и пошел прочь, оставив меня стоять в его пиджаке. Я поплотнее укуталась в пиджак и снова посмотрела на сад. Если мы все правильно рассчитали, Барановский придет ко мне сам. Тишину нарушили размеренные шаги. Кто-то вышел на балкон и прислонился к перилам рядом со мной. Я повернула голову. Барановский смотрел на меня своими удивительными глазами. В коридоре ожидали двое телохранителей, достаточно далеко, чтобы не вмешиваться в разговор, но и достаточно близко, чтобы застрелить меня в голову и не промазать. Я сделала вид, что не заметила их, и повернулась обратно к саду. «Наслаждаетесь свежим воздухом?» — спросил Барановский. «Да», — ответила я. «Мне хотелось разрядить обстановку, но чем больше бы мы говорили, тем менее загадочно я бы казалась». Мы стояли в тишине. «Немногословная женщина», — заметил он. «Какая редкость». Я подняла брови. «Вы слишком искушенный для подобного замечания». Его губы растянулись в ироничной улыбке. «Почему вы так решили?» «Вы коллекционер. Вы цените каждый предмет вашей коллекции за его неповторимый шарм. Столь широкое и нелепое обобщение было бы несвойственно настоящему ценителю». Он прищурился, разглядывая синяк у меня на шее. «А вы меня таковым считаете?» «У вас был роман с Еленой де Травино, женщиной с превосходной памятью, которая могла воспроизвести каждое неверное слово, когда-либо сказанное ей вами». «Можно сказать, каждая женщина обладает такой способностью». Я покачала головой. «Нет, мы помним лишь то, что ранило наши чувства. Елена же помнила все». Барановский покачал головой, улыбаясь. «Это опасный разговор». «Вы правы, вам стоит поберечь себя и любезно удалиться». «Кто вы?» — спросил он с ноткой удивления в голосе. «Попался. Теперь мне просто нужно было его удержать». «И гостья». «Прошу прощения». «Так меня представили». «И гостья. Одна из многих. Безымянная, никому неизвестная, которая здесь всего лишь на одну ночь. Но которую сложно забыть». Я снова посмотрела на сад. «Вы знаете, почему меня привлекают розы?» — спросил он. «Вам нравятся их шипы?» Он просто не мог быть настолько банальным. «Нет, каждый саженец уникален. Два семечка одной селекции, происходящие от одних родительских растений, будут различаться в цвете, форме лепестков, самих бутонов, даже в продолжительности цветения. Видите? Знаток опасных женщин и цветов с шипами». «Вы надо мной смеетесь», — произнес он, все еще улыбаясь. «Самую малость». Он предложил мне руку. «Прогуляйтесь со мной». Я покачала головой. «Нет». «Почему нет?» «Потому что вы правы. Этот разговор слишком опасен для вас». «Мне стоит опасаться Рогана?» В его глазах загорелся озорной огонек. Габриэлю Барановскому нравилось ходить по лезвию ножа. «Вам стоит опасаться меня», — я одарила его грустной улыбкой без капли притворства. «Я чудовище иного рода. Думаю, многие предпочли бы иметь дело с Роганом, а не со мной». «Что же вы делаете?» «Разве тебе не хотелось бы это узнать? Вы скучаете по Елене?» «Да». «Правда». Моя магия обернула его, насыщая воздух, но не касаясь. Я практически чувствовала нерешительность в его словах, то, что он пытался скрыть. У него была сильная воля, но в отличие от стальной решимости Рогана, Барановский казался гибким, почти уступчивым. Я могу попытаться подтолкнуть его к правильным ответам. Недостаточно давления, чтобы вынудить прямой ответ, но хватит, чтобы заставить его сказать больше, чем он собирался изначально. Я никогда не делала этого раньше. Если он почувствует мою магию, то может меня убить. Барановский не был боевым превосходным, поэтому полагался на более традиционные средства безопасности, и их у него было в избытке. Сейчас его дом был полон людей, стрелявших молниями из кончиков пальцев и изрыгавших огонь. Я была уверена, что в окне был снайпер. Еще больше их должно было быть в саду. Если я скручу его своей силой, и заставлю рассказать то, что мне нужно, то никогда не покину этот бал живой». «Мы были больше, чем просто любовниками», — вздохнул он. «Мы были друзьями». «Вас обеспокоила ее смерть?» Я продолжила легонько давить, стараясь не выдавать себя, но вместе с тем удерживать его на балконе со мной. Он прислонился к ограде и вздохнул. «Это закон нашей Вселенной, бесконечная цепь каннибализма. Сильный охотится на слабого лишь за тем, чтобы в свою очередь превратиться в жертву. Единственный способ выиграть игру — это в нее не играть. Вы знаете, почему ее убили?» «Нет». «Ложь. Откровенно наглая ложь. Он знал». «Вы знали Елену?» — спросил он. «Нет», — ответила я. «Я знакома с ее мужем». Я настолько сосредоточилась на нем, что мой голос прозвучал, будто совершенно чужой. «А-а!» Он вложил весь смысл в один звук. «Елена мертва. Кто-то должен заплатить за это», — продолжила я. Моя магия обвилась вокруг него потуже. Его улыбка испарилась. «Маленький совет. Не копайтесь в этой могиле. Я не знаю вашего влияния на Монтгомери и Рогана, но они не станут рисковать собой ради вас». Почему-то в моей голове он светился. Практически серебристая фигура с темной точкой в левой стороне головы. Он что-то скрывал в этом месте, и я должна до этого добраться. Я так сильно сосредоточилась, что моя голова грозила лопнуть. Она приходила увидеться с вами перед смертью. «Вам слишком многое известно об этом». Он внимательно уставился на меня. Мягко и осторожно я затягивала вокруг него магическую удавку, притягивая к себе. Я подтолкнула его, направляя ответы в нужную мне сторону. «Она оставила вам что-нибудь?» Пятно потемнело. «Да-да, она оставила. Что она могла ему отдать?» «Возможно, что-то на память о ваших отношениях?» У меня перед глазами промелькнул кадр, где веснушчатый солдат выбрасывал из окна флешку. Флешка с документами, которые должны быть опубликованы после ее смерти. Это было бы ужасным клише, не правда ли? У меня на лбу выступил пот. Кровь зашумела в голове. «Она мертва уже несколько дней, а вы так и не опубликовали это. Вы боитесь, Габриэль?» «Она ничего мне не давала». «Ложь». Он улыбнулся непринужденной улыбкой. «Мы с вами не переходили на обращение по имени». Я улыбнулась в ответ. «Вы ее смотрели?» «Ничего. Мне нужно было подтолкнуть его. Совсем немного, чтобы он этого не почувствовал. Совсем чуть-чуть. Темное пятно немного посветлело в ответ на мою магию. Как я и сказал, она ничего мне не оставила. А если бы и оставила, если бы такая вещь существовала, мне бы хватило здравого ума спрятать ее в безопасном месте». Подальше от остального мира. Где-то, где она оставалась бы скрыта. «Вы ее видели?» Я улыбнулась шире. Перед глазами поплыли круги, и я едва могла видеть. Где бы она была скрыта? На мгновение темное пятно полностью исчезло. «Она в безопасности в моей спальне». Мои чары над ним рассеялись. Барановский нахмурился. «Моя дорогая, как я и сказал, если бы такая вещь существовала, я бы уничтожил ее давным-давно». Он даже не понял, о чем рассказал мне под воздействием моей магии. Если все прошло гладко, то его память об этом разговоре будет совершенно отличаться от моей. Барановский разочарованно пожал плечами. Этот разговор начинался так многообещающе, но, к сожалению, превратился в заурядную беседу. «У меня нет времени на банальности. Наслаждайтесь остатком вечера». Он развернулся и ушел. «Пора убираться с балкона, пока меня не пристрелили». Я заставила себя медленно выйти в коридор, борясь с желанием осесть на пол прямо у балконных перил. Грудь болела, живот тоже. Перед глазами поплыли круги. «Дыши. Дыши». Я продолжала идти, не видя, где и что происходит, пока не подошла к лестнице. Роган догнал меня. Я оперлась на его руку, и он проводил меня в зал. Я практически висела всем весом у него на руке. «Полегче», — тихо сказал он. «Шаг за шагом. Я вот-вот рухну и опозорю нас обоих». «Я не дам тебе упасть. Я тебя держу». Я еще немного оперлась на его каменно-крепкую руку. Я должна продолжать идти. «Ты перенапряглась?» — спросил Роган ровным голосом. «Немного». «Барановский знает». Он спрашивал, не придется ли ему прокладывать обратный путь с этого приема кулаками. Он ничего не почувствовал. Я была очень осторожна, и поэтому теперь у меня заплетаются ноги. Елена отдала ему копию флешки, и он сказал, что она в безопасности в его спальне. Это цитата. Лестница окончилась. Я попыталась повернуть направо к двери, но Роган повернул налево, увлекая меня за собой. «Куда мы идем?» «Искать Августина». «Зачем?» «Потому что Барановский держит рабочий компьютер в своих покоях. Он не подключен к интернету, и его нельзя взломать извне. Любой загруженный в него документ в безопасности». «Откуда ты это знаешь?» Роган улыбнулся, не размыкая губ. «Я подкупил его команду уборщиков. Нет мотивированнее человека, чем родитель, у которого ребенок поступил в университет Лиги Плюща, не имеющий возможности за него платить». «Ты можешь их использовать, чтобы добраться до компьютера?» «Нет, это слишком рискованно, поэтому нам нужно найти Августина». Августин был превосходным магом иллюзии и мог принять любой облик. «Ты хочешь, чтобы Августин стал Барановским, прошел в его спальню и выудил информацию из его компьютера?» «Именно». «Ты отправишь его на смерть», — пробормотала я. «Как-то раз...» Он 3 часа бродил по штаб-квартире ЦРУ, проходя сканеры отпечатков пальцев и сетчатки. Губы Рогана изогнулись в ухмылке. «Пока они не придумают, как сделать мгновенную проверку ДНК, ни один объект не будет в безопасности от Августина. Это будет детской забавой». Впереди Августин отошел от группы людей и направился к нам. «Конор!» — окликнула его женщина слева. Роган оглянулся на голос. Его лицо смягчилось, и он остановился. «Ринда». Рыжеволосая женщина улыбнулась Рогану. Она была примерно его возраста, стройная, даже хрупкая, с лицом в форме сердца, обрамленным медными кудрями, безупречным цветом лица и серыми глазами, настолько светлыми, что они почти светились серебром. Я сразу же ее узнала. Ее звали Ринда Чарльз, теперь Ринда Шервуд, после того, как она вышла замуж, и в какой-то момент в далеком прошлом Роган должен был жениться на ней. Он как-то упомянул об этом в случайном разговоре, и я проверила ее данные. «Приятно тебя видеть», — сказала Ринда. «Не похоже на твое любимое место?» «Так и есть», — ответил он. «Как там Брайан и дети?» «Отлично», — она снова улыбнулась. Она обладала обворожительной улыбкой, буквально освещающее ее лицо. «Если бы вы поставили нас бок о бок в одинаковых платьях и впустили в комнату 10 человек, они бы собрались вокруг нее, оставив меня стоять в одиночестве». Это меня совершенно устраивало. Я не хотела привлекать чье-либо внимание. Но тут осознание рухнуло на меня, будто тонна кирпичей. Я хотела внимания Рогана. Я ревновала, и моя ревность была настоящим монстром с иглами, клыками и когтями. Роган мог принадлежать только мне. Черт! Когда я только успела до этого докатиться? Я взглянула на них украдкой. Они говорили друг с другом с непринужденностью старых друзей. Они хорошо смотрелись вместе. Роган — огромный, суровый и мрачный, и Ринда — милая, легкая, утонченная. Ну и я — третье колесо, желающее стереть эту милую улыбку с ее лица. «Джессика в 1 классе, а Кайл пойдет в школу в 2 году», — сообщила Ринда. «Можешь в это поверить? Я останусь совсем одна». «Уже чувствуешь себя покинутой?» — спросил Роган. «Да, я знаю, это совершенно неразумно». Я посмотрела в сторону Августина. «Спаси меня, пожалуйста, пока она не заметила мое существование, и я не наделала глупостей». Он двигался к нам, но не настолько быстро, как мне бы этого хотелось. «Кто твоя спутница?» — спросила Ринда. «Никто», — ответила я. Роган с удивлением посмотрел на меня. «Мы не вместе», — сказала Ринда, — «и никогда не были». «Если бы я могла раствориться в воздухе, то так бы и сделала». «Простите, видимо, вы неправильно поняли суть наших отношений. Мистер Роган не мой спутник. Я работаю на дом Монтгомери, а он просто любезно вызвался меня провести. Кажется, я уже вижу там Августина, прошу прощения». Я попыталась ускользнуть от Рогана, но он обнял меня за талию. Я не могла никуда сбежать, не привлекая при этом внимания. Ринда посмотрела мне в глаза. «Нет, пожалуйста, останьтесь. Простите, я не хотела, чтобы вы чувствовали себя неловко». «Я не чувствую себя неловко», — возразила я. «Я просто не хотела мешать». «Ты не мешаешь», — сказал Роган. И вот случилось именно то, чего я меньше всего хотела. Они оба теперь сосредоточили свое внимание на мне. Я оглянулась на Августина, отчаянно надеясь, что он близко. По какой-то причине он развернулся на полпути и пошел влево. Вместо него к нам направлялась женщина, выглядевшая точной копией Ринды, только на 20 лет старше. «Приближается твоя мать», — заметил Роган. «Я знаю. Уже слышишь полет валькирий?» — Ринда вздохнула. «Пожалуй, тебе пора бежать». «Слишком поздно», — сказал Роган. Миссис Чарльз остановилась рядом с нами и вскинула брови, одарив меня придирчивым взглядом. Затем она переключилась на Рогана, посмотрев на него будто на грязного бродягу, посмевшего клянчить у нее мелочь при ее выходе из лимузина. «Слишком поздно для сожалений, Коннор». Лицо Рогана снова превратилось в маску превосходного, холодную и излучающую высокомерие. «Я тоже рад тебя видеть, Оливия». «Нет, радость здесь всецело моя. Прошло уже больше 10 лет. Моя дочь сияет, ее муж успешен, и оба ее ребенка, скорее всего, будут превосходными. Ну а ты — отшельник, докатившийся до того, чтобы сопровождать сотрудницу своего бывшего друга-однокашника». Она с жалостью посмотрела на меня. «Разве ты не мог сделать что-то с ее шеей? Уверена, Августин сделал бы тебе это маленькое одолжение. Или ты умудрился разрушить и эти отношения?» «Довольно, мама», — вклинилась Ринда. Роган разглядывал Оливию с легким любопытством, как диковинное насекомое. «Нет, я так не думаю». Взгляд Оливии мог бы резать не хуже ножа. «Я наслаждаюсь местью. 15 лет финансового планирования и генетических прогнозов пошли на смарку, потому что ему захотелось поиграть в солдата». Она повернулась снова ко мне. «Позволь пояснить тебе кое-что, голубушка. Если ты надеешься когда-нибудь что-то из себя представлять, то сбежишь от этого мужчины настолько быстро, насколько это возможно. Ты стоишь здесь, судя по всему, во взятом на прокат платье, и думаешь, что если вы с ним ходите под ручку, то ты Золушка с морем грез в голове, а он — твой прекрасный принц». «Мама», — одернула ее Ринда. «В действительности ты лишь дополнение, наподобие шарфа, которым он дополнил свой наряд. Ты его не заботишь, только мимолетная выгода, которую он может получить. И когда он это сделает, он повесит тебя обратно в шкаф, где ты будешь висеть, забытая и все еще надеющаяся, пока твои мечты будут умирать одна за другой». Ее магия выросла за ней, словно клубок невидимых змей, тянущихся ко мне. Ее голос эхом раздавался у меня в голове, проникая глубже в мой разум. «Лучше беги, дорогуша, беги быстро и со всех ног, и никогда не оглядывайся. Вперед!» Ее магия обрушилась на меня мощной волной, принуждая меня уйти, подчиниться ей против моей воли. Псионик. Я могла бы посмотреть ей в глаза и ударить в ответ. Ее воля была сильной, даже пугающей. Но я ничем ей не уступала. И если бы я победила, то заставила бы ее выдать все ее грязные секреты прямо здесь и сейчас. Мне очень этого хотелось. Вместо этого я развернулась, высвободилась из объятий Рогана и пустилась наутёк в произвольном направлении, которое могло бы привести меня к Августину. Роган тихо рассмеялся мне вслед. «Идиот! Я делаю вид, что спасаюсь от тебя бегством. Не порть впечатление!» Голос Ринды задрожал. «Теперь ты счастлива?» «Я буду счастлива, когда он умрет в одиночестве», — отрезала ее мать. «Всегда с удовольствием, Оливия», — довольно ответил Роган. Толпа не обратила на меня внимания, сосредоточившись на Рогане и Оливии. Никто не глазел открыто, но большинство поглядывали на них, кто-то с интересом, кто-то с тревогой. Барановский наблюдал за спектаклем со своего любимого места на втором этаже у лестницы. Он потягивал из бокала шампанское, насмешливо глядя вниз. Августин шагнул мне навстречу. Я сделала вид, что случайно на него натолкнулась. «Что происходит?» — спросил он. «Я публично сбегаю от Оливии Чарльз и ее магии», — прошептала я. «Я просто в ужасе. Вы должны успокоить меня где-нибудь в укромном месте, где никто не поймет, что два Барановских — это уже перебор». «Конечно», — сказал Августин, бережно приобняв меня за плечи. «Идем отсюда». Роган сказал что-то Оливии, но мы были слишком далеко, чтобы расслышать. Августин увел меня в сторону, направляясь в коридор. «И чем этот второй Барановский будет заниматься?» «Делать копию флешки Елены с компьютера в своей спальне». «Отлично», — ухмыльнулся Августин. «Это будет весело». Позади нас разлетелось стекло. Я резко обернулась. Габриэль Барановский схватился за горло. Его шею залила кровь, ярко алея на фоне бледной кожи. Он споткнулся, закачался над лестницей, будто какая-то странная птица, готовящаяся взлететь, и повалился вниз. Его плечо хрустнуло, соприкоснувшись со ступенями. Голова подскочила от удара о красную дорожку, и тело перевернулось, скатившись на середину лестницы. Он замер, глядя невидящим взглядом в потолок. Двое телохранителей направили пистолеты на толпу. Никто не закричал, никто не бросился на помощь. Тишина была оглушающей. Вся масса людей развернулась как один и двинулась к выходу, прямо мимо охранников, покидая коридоры и спускаясь по лестнице. Пространство вокруг нас моментально заполнили гости, двигаясь в одном направлении. Я попыталась пробиться в коридор, но Августин схватил меня за руку и потянул к выходу. «Нет, они запрут особняк. Мы будем заперты здесь на долгие часы». «Чёрт!» Охрана ворвалась в комнату, разбив толпу напополам. Сбоку от меня появился Корнелиус. «Нам нужно уходить». В середине человеческого потока Роган развернулся и зашагал против движения тел, прокладывая путь в нашем направлении. Вероятно, он даже не мог нас видеть. «Роган!» — окликнула я его. Впереди высокий блондин повернул голову. Наши взгляды встретились, и он улыбнулся. Я уже видела эту улыбку раньше, в окне Субурбана. «Роган!» — я выдернула телефон из клатча и подняла, нажав на иконку камеры, чтобы активировать режим серийной съемки. Телефон защелкал стаккато, сделав десятки снимков толпы в быстрой последовательности. Блондин развернулся и растворился в толпе. Позади нас заскрипел металл, когда ворота системы безопасности стали закрываться. «Сохраняйте спокойствие», — объявил четкий голос из динамиков. Толпа ускорила марш к дверям. Из массы тел появился Роган. «Парень из Субурбана!» — воскликнула я. «Где?» — рявкнул он. Я ткнула в сторону дверей. Я больше не могла его разглядеть. Слишком много людей разделяли нас и выход. Мы его никогда не догоним. Роган поднял руку. Стена слева от нас взорвалась. Куски мрамора усеяли пол, вывалившись наружу в холодную дождливую ночь. «Выход со сцены слева», — пробормотал рядом со мной Корнелиус. Я скинула туфли, подобрала подол платья и стала карабкаться по обломкам прочь из особняка Барановского.